Глава 14. «Яд весьма специфический», — произнес Бернар, задумчиво почесывая подбородок после внимательного осмотра еле живого Торрена. «Его состав включает в себя компоненты, встречающиеся в экзотических растениях, которые растут только в определенных регионах, таких как захваченные драконами земли». Он замолчал, будто погрузился в свои мысли, а я посмотрела на недовольную, застывшую в углу Шармиллу. Всем видом она выказывала злость и недоверие. «Меня смущает тот факт, что пропала метка истинности и связь с парой разрушена. Ни один из существующих в мире ядов на это не способен. Конечно, если связь настоящая». Первая леди Ройс фыркнула и отмахнулась от лекаря. «Чушь! Если вы чего-то не знаете, это не значит, что этого не существует». Ее голос был пропитан высокомерием, но я заметила в нем тонкую нить страха. «Я посвятил свою жизнь изучению ядов и их воздействию. В своих выводах уверен, этот яд не просто медленно убивает. Он уничтожает саму суть существа, разрывает связь с магией, отнимает идентичность дракона. Ее не осталось. И это значит, что официально у Соломеи Ройс больше прав на больного супруга, так как они имеют общего ребенка. Только она может стать опекуном Торрена и распоряжаться его имуществом. Она также вправе от его лица оформить развод с первой женой на основании того, что истинность пропала», — выдал Бернар спокойным тоном, подчеркивая каждое слово. Шармилла едва не задохнулась гневом после такого дерзкого заявления лекаря. Вышла из дальнего угла, подхватила с тумбочки колокольчик и зазвонила. В тот же миг дверь покоев распахнулась, и в комнату вбежала вооруженная охрана. Я посмотрела на приоткрытое окно, опустила руку в карман и нащупала пташку, но дернуться не успела, как по приказу Шармиллы стража подступила с обеих сторон, перехватывая меня, словно зверя в капкане. Пташка скользнула по моему пальцу обратно в карман. Я не успела применить призыв. Жесткий захват отбросил меня назад. «Обоих в подземелье! Живо!» Шармилла стояла, сжав кулаки, и сверкала глазами, переполненными горечью и злобой. Ее губы крепко сжались, как будто сдерживая поток гнева, которым она могла разрушить не только слова Бернара, но и всю эту комнату. Сердце застучало быстрее, когда меня с силой вытолкнули из покоев и повели вниз по темным и холодным коридорам замка. Камни стен были серыми и холодными, и казалось, что сама тьма сосредоточила здесь свою злобу. «Под замок!» — донесся командный голос, и двери за нами с грохотом захлопнулись. В глубине подземелья царила гнетущая атмосфера безысходности и страха. При слабом свете факелов можно различить грубую деревянную лавку и цепи, болтающиеся на стенах, словно древние кандалы для заключенных. В воздухе чувствовался запах сырости и плесени, а рядом далеко слышался приглушенный стук и эхом отдавался голос дозорного наверху. Мы с Бернаром спокойно сели на скамью и переглянулись. Я ловила себя на мысли, что где-то там, наверху, судьба Торрена уже решена. У меня не вышло. Против грубой силы не попрешь, к сожалению. «Простите, что так вышло», — извинилась, пожимая плечами. «Я знал, на что шел», — снисходительно улыбнулся мужчина. «Хелейна предупреждала, что мой визит может закончиться темницей. Это еще раз доказывает, что Шармилла участвует в заговоре. Торрен не первый дракон, который заболел после свадьбы с истинной. Двух адмиралов мне удалось спасти. Трое командоров скончались. Не у всех драконов хватает сил так отчаянно бороться с редким ядом. Убить его физически она не может. Сразу выдаст себя. Ведь королевские жандармы-маги найдут следы убийц. Вот так и ждет, как стервятник, что он скончается от яда, природу появления которого почти невозможно разгадать. Зря я на себя понадеялась и сразу не вызвала бабушку с отрядом. Я раздосадованно вздохнула и на миг уронила лицо в ладони. «Ты правда стала слишком самоуверенна». Его голос стал ниже, напоминая шепот ветра в стальной клетке. «Ну, не стоит грустить. Я предупредил следователя, который занялся делами драконов-офицеров, что если не вернусь на утро, то случилась беда. Нужно найти способ, как выжечь яд из его крови, пусть даже ценой самых рискованных средств». Я напряглась. «Торан должен выжить назло врагам», — заключил он. «Что вы предлагаете?» — спросила я, сжав кулаки. «Есть древние ритуалы огненного очищения», — проговорил он. «Но для их проведения нужен особый артефакт — сердце Феникса. Оно может выжечь любую дрянь, даже ту, что проникла в драконью кровь. Но сохранить ипостась зверя не получится. Дракон в нем уже погиб. А еще. Бернар помедлил и положил ладонь на мое плечо, всмотрелся прямо в глаза. «Я ощутил подмену душ. Произошло то, что случилось с Соломеей». Я вся похолодела от этих слов. «Торена больше нет. В его теле кто-то другой», — прошептал он вкрадчиво. «Кто?» Мой голос сорвался, превратившись в хриплый шепот. Я машинально провела рукой по лицу, пытаясь стереть нарастающий ужас. «Я не знаю, кто именно», — признался Бернар, отводя взгляд. «Но я чувствовал его присутствие, когда пытался связаться с Тораном телепатически. Вместо привычного отклика — чужеродная энергия». Его лицо было напряжено, губы сжаты в тонкую линию. «Неизвестно, с кем мы будем иметь дело, когда поставим его на ноги. Это опасно. Не все иномиряне такие, как ты. Были случаи, когда новая душа изначально притворялась хозяином тела и творила ужасные дела. Поэтому и ввели закон, лишающий иномирян всяких прав. Твой случай — исключение. Торана же, скорее всего, придется отправить на невольничий рынок после выздоровления. Как только он заговорит, станет все ясно. Подмену сложно скрыть». Я не успела ничего ответить, как сверху послышались шаги. Мы с лекарем затаились. Вскоре дверь распахнулась, и в темницу ворвались верные стражники Шармиллы. Они набросились на Бернара и выволокли его из камеры. Мою ногу пристегнули к цепи в стене. И только когда крики лекаря затихли, первая леди Ройс смело вошла в сырое помещение и скрестила руки на груди, давя на меня своим превосходством. «А я говорила, забирай своего щенка и проваливай в Нилейские земли. Но ты сунула нос туда, куда не следовало. А ведь я не хотела причинять тебе вред. Не твоя эта война, глупая!» Прошлась она вдоль стены и сморщила нос от неприятного запаха. «Зачем ты влезла в нашу семью?» — прошептала я, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Цепь впивалась в лодыжку, причиняла нестерпимую боль. Шармилла остановилась напротив меня и ухмыльнулась. Ее взгляд, пронзительный и острый, словно лезвие, будто хотел прожечь во мне дыру. «У меня никого не осталось. Долгие годы драконы выжигали наши земли, грабили, убивали. А когда окончательно захватили Ормунд, казалось, надежды не осталось, но повстанцы не сдались». Ее грозный голос эхом разносился по подземелью. «Повстанцы?» — прошептала я, пытаясь хоть как-то упорядочить мысли. Все происходящее казалось ночным кошмаром. Совсем недавно я наслаждалась красотой бабушкиного поместья, а сейчас я пленница, прикованная к холодной каменной стене подземелья, наблюдающая за женщиной, в глазах которой читалась вековая ненависть. «Мы сражались в тени», — продолжила Шармилла. В ее глазах вспыхнул огонек, будто внутри разгорелся неугасимый огонь восстания. «В каждом захваченном селе, в каждой уничтоженной деревне мы сеяли семена сопротивления. Мы отравляли колодцы, поджигали склады с провиантом, убивали драконьих разведчиков. Каждый удар — это месть за моих родителей, за моих братьев, за каждого погибшего, за Ормунд!» Она подошла ближе. «Мы нашли их слабое место», — произнесла коварным шепотом. «Истинность для зверя важна. Они голову теряют, когда чуют запах пары». Оставалось только разгадать формулу этого аромата и каждому дракону подобрать свой ключик. Мне достался Торн. Сильным оказался, гад. Мы не можем победить их на поле боя, но мы можем нанести им сокрушительный удар изнутри. Жаль, что яд оказался слабым и лишь парализовал генерала. Я с радостью придушила бы захватчика подушкой, но нельзя себя обнаружить. Подставлю других истинных. Говорила она так откровенно, что у меня уши в трубочку сворачивались. Невообразимо! Ваш заговор все равно раскроют. Ты закончишь на плахе, Шармилла. Ни к чему светлому эта месть не приведет. Остановись, пока не поздно. Замотала я головой. Она уже привела к тому, что мы обезглавили почти весь высший офицерский состав этих тварей. Расхохоталась она с огромным удовольствием прямо мне в лицо. Не хотела я тебя трогать, поверь. Но ты явилась спасать Торана, который с легкостью променял любимую жену на новую. Ни мизинца он твоего не стоит. Она отступила в темноту, а я шагнула к ней, насколько позволяла цепь. Думаешь, я не понимаю твоей боли? Войны ведутся во всех мирах, они неизбежны. Мой дед и отец были военными. Один родину защищал, а другой нападал по приказу правительства. У каждой из сторон своя правда. Не ищи справедливости там, где ее никогда не будет. Спаси себя, пока не поздно. Уходи, позволь мне спасти то, что от него осталось. Шармилла рассмеялась. Звук ее смеха эхом разнесся по темному подземелью. Она словно и не слышала моих слов, упиваясь собственной жестокостью. Ее лицо, освещенное мерцанием факела, исказилось в гримасе торжествующей злобы. «Они поработили наш мир, уничтожили наши города, превратили нас в рабов. Они не знают справедливости, они знают только силу. И я дала им отпор единственным способом, который оказался эффективен», — прошипела она, приближаясь ко мне почти вплотную. «И доведу дело до конца. А ты?» Она вытащила из складки своего платья небольшой флакон, изумрудно-зеленый, с едва заметным мерцанием внутри. «На тебя у меня теперь особые планы, София!» Ее голос, ранее полный ненависти и злобы, теперь звучал хладнокровно, решительно. «Бернар под действием зелья забвения вернется к следователю и никак меня не выдаст. А ты сейчас поднимешься в покое дракона, убьешь его собственными руками, а потом выпьешь этот яд. Вот тогда это будет справедливый конец». «Яд?» прошептала я, чувствуя, как ледяной ужас сковывает конечности. Зеленая жидкость во флаконе переливалась, словно живая, излучая зловещее сияние. Шармилла щелкнула пальцами, и в темницу ворвалась стража. «Освободить и проводить в покое Торана через тайный ход». Здоровяки сходу принялись исполнять приказ хозяйки.